Сонет 66. Зову я смерть. Мне видеть не втерпешь достоинство, что просит подаянье, над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянье и совершенству ложный приговор, и девственность поруганную грубо, и неуместный почести позор, и мощь в плену немощи беззубой, и прямоту, что глупостью слывет, и глупость в маске знатока искусства, и вдохновение зажатый рот, и служащие злу благие чувства. Все мерзостно, что вижу я вокруг. Но как тебя покинуть, милый друг?